Люди объявили, что я бросил работать. Другие шептали, что я обезумел, но я ничего не слушал. Твердо помнил, что в этой жизни ценен лишь труд творчества. Только он дает спокойствие мысли, только он открывает глаз на красоты нас окружающие и незамеченные лишь в суете случайных человеческих общений. Если бы люди знали, как часто они вредят друг другу, как легко избежать это, какой поток благости легко может залить пламя злобы. В тишине, среди прекрасных поездок, среди восхождений на одинокие горы я написал 25 вещей. Они составляли неразрывные целые. Должны были быть как ожерелье из самоцветов. Их должно было смотреть лишь в определенном порядке. Так, чтобы светились не только краски одной картины, но и соседние вещи были бы так же нужны, как и части каждой картины между собою. То же задание было и в отношении распределения формы и линий. Не знаю, удались ли картины, были ли они хороши. Знаю только, что в течение работы, среди неизбежных сомнений, эти картины дали мне много радости. По обычаю, я отдал законченные картины моей жене. Вскоре, через ближайших друзей, узнали о законченном цикле. Воздвиглось жестокое любопытство и друзей, и тех людей, которые называют себя любителями искусства, все хотели увидать мои картины. Чтобы понудить меня показать им картины, люди пускались на всякие выдумки. Одни утверждали, будто картины вообще не существуют, будто я уже давно бросил работать и провожу время в бесцельной праздности. Другие рассказывали и шептали, что хотя какие-то картины и написаны, но они так плохи, что и показать их нельзя. Третьи сочиняли, что тайное общество, в которое я вступил, не разрешает показать творение непосвященным. Четвертые болтали о неслыханных иностранных предложениях, на которые я будто бы уже согласился, а вещи уже уложены и навсегда вывозятся в чужую страну. Всякий выдумывал по-своему, и все это сопровождалось шумом и обидами. Если что недоступно, оно всегда особенно занимает людей. Всеми выдумками и нелепыми домогательствами люди заставили меня решиться показать картины. Жена противилась этому. И теперь слышу голос жены моей, говорившей: «Не хочу выставлять эти вещи. Именно эти, они мои. Я знаю, я чувствую, что не должна показать их. Смейтесь. Я знаю, что мое чувство — ничто для вас». И я тоже слышал эти слова. И я все-таки промолчал. И мне тоже было тяжело, но обещание уже было вырвано. Зачем я допустил эту уступку? Зачем обратил я праздник труда в страдания? Зачем сам способствовал росту лжи? Так, значит, должно было быть. В назначенный день собрались все позванные. Были обиды, недоразумения, кому-то не передали приглашение, кто-то пришел незваный, не все ли равно. Пришло много разнообразных людей. Были художники, писатели, любители, друзья. Смотрели долго, подробно, шептались, водили друг друга по кругу картин. Потом начался мой праздник. Я увидел, что труд мой не пропал. Недоброжелательство потонуло в общем подъеме, произошло то, чем ценно искусство. Созданное оказалось убедительным, заразило зрителя, сделало его участником действа. Стали требовать, чтобы я выставил эти вещи. Я отказался. Я был тверд, несмотря на все соображения о всеобщем достоянии искусства, о всенародном значении творчества. Жена поддержала меня. Тогда возникла новая опасность. Обладатель крупных изданий зажегся мыслью издать мои картины. издать новым каким-то замечательным способом. Он оставался долго, остался после всех невероятными доводами. Он убедил и меня, и жену мою. Мы разрешили воспроизвести картины его способом. Мы сделали уже вторую ошибку. Затем возникло новое, казалось, непреоборимое препятствие. Для нового способа издания картины должны были быть, хотя на короткое время, перенесены в печатню. Жена наотрез отказала выпустить вещи из дома. И вот возникла ужасная выдумка. Добиваясь издать картины, этот человек предложил сделать с картин точные копии и перенести в печатню только копии. Этот человек был дьявольски изобретателен. Он все умел объяснить. Краски в воспроизведении тона всегда несколько изменяются, и потому точные копии будут вполне достаточны. Произошла третья ошибка. Дьявольская выдумка показалась приемлемой. Этот же дьявол нашел того, кто мог бы сделать точные копии, кто сохранил бы мой характер письма и избежал чего бы то ни было излишнего. Помнишь ты того молодого художника, который несколько раз был моим помощником? Вещи ему очень нравились, и он охотно согласился скопировать их. Кроме того, издатель заплатил ему щедро, а это давало ему возможность выполнить давнюю мечту — побывать в Мексике для розысков остатков Атлантиды. В этих мечтах об Атлантиде я же был виноват. Неужели я буду препятствовать их осуществлению? Пусть едет, пусть ищет Атлантиду. А я опять молчаливо согласился, промолчал там, где должен был запретить.